А, Шерон, может, хочешь выпить что-нибудь или типа того? Нет, все отлично, спасибо, Рэнди. А, ладно, скоро вернусь. А, извините, простите. Понравилось шоу? Ну, честно говоря, я не совсем этого ожидал. Нет? Ну, если честно, я приехал сюда только ради минета. Я думал, шоу будет таким эротичным, а тут что-то, видимо, не обломится мне. И еще как обломится. Сейчас ваша жена получает сообщение, которое действует на ее подсознание. Она только о минете и думает. Подсознание? Ну, такая фишка мюзикла. Женщины увлечены музыкой, танцами, и не замечают, что там каждые 10 секунд упоминается оральный секс. Бродвейские авторы называют это подтекст. Вы только послушайте. О, я так рад, что мы уладили все разногласия. Так нормальные пацаны, да? Да, мы нормальные пацаны! Ты правильный пацан, Марш. Мы, Элтон, Эндрю и все пацаны решили помочь тебе с твоим мюзиклом. Серьезно? Да, добавим тебе немного подтекста. Может, для начала вместо липкой леди минета назовем твой мюзикл «Женщина в белом»? А? Ну, отлично! Добро пожаловать в наш Бродвей! Бродвей!